Глава 27. Интервенция. «Думаешь, сработало?» — заинтересовался Корвин. «У этого мерзкого гоблина еще как работало!» Аж вздрогнул от неприятных воспоминаний Ухарес и с опаской оглянулся. «Если вышлют погоню, значит, сработало. Предлагаю немного подождать», — согласился с его доводами Шардон. «И много тебе таких кукол досталось?» «Десятка 3-4. Я еще не проводил инвентаризацию. А что?» «Да мы тут кланом делаем глобальный квест на сбор очков репутации, причем соревнуемся еще с десятком других кланов. Я помню, вы просили меня о помощи с этим заданием». «Да, это именно оно. Так вот, другие бессмертные тоже обратились к правителям своих земель, чтобы те им помогли набить репу». «Ты использовал выражение «набить репу» в значении «начистить морду» или «наполнить доверху мешки корнеплодом под названием репа»?» «Ни то, ни другое. В значении «набрать нужное количество очков репутации». Словарь слов и выражений бессмертных. Добавлено новое значение». «Но при чем здесь куклы барона де Баральги?» «Если ты с их помощью можешь убивать всяких баронов и прочих ключевых персонажей, то это поможет придержать наших конкурентов». «Логично». «Так ты нам поможешь?» «Зависит от того, есть ли у меня нужные куклы. Кстати, а вот и наши преследователи». Он указал в сторону леса, из которого показалась толпа в сотню орков, не меньше, и до беглецов донеслось дружное и угрожающее... «Кирдык хана, человеки! Кабахи рага!» «Думаю, что нет смысла ждать, пока не соизволят пригласить переводчика», — повернулся к приятелям Корвин. «Да тут как бы и без толмача все ясно. Убивать нас будут. Значит так, Шардон, у тебя самый быстрый конь и самая ценная шкура, так что ты скачи вперед. Ну а мы вернемся, как обычно, через кладбище. Заодно и погоню немного задержим, наверное». «Хорошо», — кивнул Непись, достал глиняную фигурку в виде коня и пришпорил ее иглой. Громадный жеребец под ним взвился на дыбы и рванул с места так, что только виртуальная пыль встала виртуальным столбом, повесив на обоих игроков дебаф снижения зоркости на пару минут. «Ну что, покажем этим дикарям, кто тут венец творения и Homo sapiens?» На кончиках пальцев мага воды зазмеились голубые морозные искры. «И рад бы, да вот только я тоже орк!» С зловещим шелестом парные клинки Ухареза покинули ножны. «Я хорошо тебя знаю, дружище, и уверен, что внутри этого тупого зеленокожего тела скрывается душа самого обычного слабого бледнокожего человека». «Трындеть, не мечами махать. Так что давай кастуй уже что-нибудь, дурилка ушастая. Эльфы, кстати, тоже не шибко-то и человеки». Корвин усмехнулся, и с его рук на землю упали снежинки, на лету увеличиваясь и превращаясь в комья снега. Ударились о землю, но не развалились, как можно было ожидать, а упруго подпрыгнули и покатились навстречу приближающемуся войску орков, по пути продолжая увеличиваться и набирая скорость. И уже через пару минут в первые ряды нападающих ударили два громадных снежных кома, не меньше 3 метров диаметром, раскидывая в стороны и подминая тела. «Эх, хороший фокус», — одобрительно крякнул Ухарес. «Надо было мне в маги идти». «Так что не пошел?» «За воина орка можно больше достижений собрать, да и конкуренции в топах меньше. Ты давай не отвлекайся, продолжай снежки кидать, пока я тут весь внутренне закипаю и превращаюсь в неудержимого берсерка. Мне еще 22 секунды каст держать нужно. Отвлеки их стрелков пока чем-нибудь». «Окей». И эльф принялся возводить между игроками и нападающими дикарями небольшую ледяную стену. Урон она никакой не наносит. Зато остановят любые снаряды, да и самих противников задержат хотя бы на несколько секунд. Благодаря тому, что основные и самые ресурсоемкие директивы были выполнены или приостановлены, а скачка на куклусе не требовала особого внимания, эти несколько часов 95% вычислительных мощностей военного искусственного интеллекта были заняты одной единственной задачей — составлением рецепта под кодовым названием, дающая большие бонусы и еще более сильные штрафы имитация зелья привыкания барона де Скандаля. Не самое короткое название, куда уж ему до мудрых орков, но зато информативное. Расчет его был таким. Зелье должно увеличивать параметры так, чтобы его использование сильно повышало эффективность и качество жизни персонажа, как в повседневной жизни, так и в бою. Но при этом оно же и должно вешать дебаф, который сильно осложняет существование. Получилось 2 взаимоисключающих требования, которые при этом отлично вписывались в игровую концепцию алхимического баланса, как обозначил его сам Шардон. Чем сильнее зелье, тем оно дороже, тем более редкие нужны для него компоненты и в больших количествах. При этом еще и шанс успеха его создания был невысоким. Из того же набора ресурсов можно приготовить в 10, а то и в 100 раз больше зелий отменного качества, не рискуя при этом безрезультатно истратить ценные реагенты. Но был способ создавать мощные зелья дешево и сердито, заменяя редкие и дорогие компоненты на их дешевые аналоги. Правда, был тут один существенный минус. Эти аналоги добавляли в свойства зелья отрицательные бонусы, и чем сильнее эликсир и больше при его варке использовано дешевых заменителей, тем серьезнее были и штрафы. Получить плюс 30 силы на несколько минут? Запросто. Только вот при этом ловкость и удача упадут на все 50 единиц, что при небольшом значении параметров может вообще быть смертельно. И выпив такое зелье, тот же Шардон станет гораздо сильнее любого противника своего уровня. Вот только будет при этом на каждом шагу спотыкаться, и половина полученных им ударов станут критическими. Более того, сила повышается на 2-3 минуты, а вот штрафы могут висеть и до получаса, если уж совсем сэкономить на дорогих компонентах. В общем, именно то, что и требуется от имитатора зелья привыкания. Хороший полезный бонус и долгий болезненный штраф. Осталось лишь подобрать нужное сочетание параметров и составить рецепт, который не потребует дорогих и редких ресурсов для создания. Именно этим Шардон и занимался. Он получил от Корвина программу-имитатор, котел алхимика, в которой можно было виртуально смешивать разные реагенты и смотреть, что из этого получится, и какие свойства приобретет сваренное зелье. И путем многократных итераций он экспериментировал, пытаясь получить нужный результат. «Господин барон!» — встретил его угрюмо у замковых ворот. «До меня слухи дошли, что вот-вот быть в войне с орками». «Это не слухи, а логичное следствие моих недавних действий». «Значит, будем объявлять призыв среди наемников? Если да, то нужно спешить, пока слухи не добрались до селений, и цена на услуги рубак да магов не выросла». «Ты прав. Займусь этим». «А ваши друзья бессмертные помогут? Ну и я могу пустить клич по лесному братству, если им будет дозволено не только немного поубивать, но и пограбить». «Не позволю разорять свои будущие владения», — покачал головой Шардон. «Лучше отсыплю им больше золотом». Бывший разбойник расплылся в довольной улыбке. «Так оно даже лучше будет, милорд». А это уже объявился вездесущий Барримор. «Надеюсь, к следующей брачной церемонии вы позаботитесь о найме дополнительной прислуги. В противном случае я настоятельно рекомендую устраивать праздник вне стен замка». «Почему?» «Бардак, драки, пьянство, разврат, воровство». «Убытки?» 16 канделябров посеребренных, 8 скатертей шелковых белых, 3 скатерти шелковых бежевых». «А в золотом эквиваленте?» Перебил его барон, понимая, что поименное перечисление может затянуться надолго. 5400 монет, милорд. Эти бессмертные сущие дикари». «Вот тут ты ошибаешься, Барримор. Я как раз вернулся из замка орков, и там куда больше порядка. Какие-нибудь еще дела требуют моего срочного вмешательства?» «Да я уж как-нибудь сам», — почесал макушку угрюмый. «Нет, милорд, не припомню. Разве что ваша дочь». «Скажешь моей любимой и единственной дочери, что я сильно занят в лаборатории и просил меня не беспокоить. Вопрос жизни и смерти, и это не метафора». «Я слышал о грядущей войне с орками, милорд», — понимающе кивнул дворецкий. И Шардон действительно направился в лабораторию превращать свои теоретические знания в практический опыт. На получение более-менее приемлемого результата у него ушло 4 часа. В процессе он также получил 8 взрывов разной степени тяжести, 3 ядовитых облака, 2 светящихся белых крысы, 3 дохлых крыс без малейших признаков люминесценции и несколько литров серой бурды высокого качества с неизвестными свойствами и 4 бутылки вожделенного зелья. Зелье, имитирующее зелье привыкания. Описание. Случайный результат многократных экспериментов безумного алхимика, бросившего вызов самой сути алхимии. Тип – зелье. Качество – редкое. Эффект – вдохновение. Длительность – 12 часов. Плюс 20 к интеллекту, плюс 100% к максимуму маны и энергии, плюс 100% к скорости восстановления маны и энергии. Эффект депрессия, длительность 48 часов. Минус 10 к интеллекту, минус 50% к максимуму маны и энергии, плюс 50% к расходу маны и энергии. Название Шардон решил сократить, тем более, что все нужные свойства теперь можно было увидеть в описании предмета, а он всячески старался избегать дублирования информации, чтобы не забивать память ненужными данными. Описание сгенерировала сама система на основании того, что неписи удалось создать определенно полезное зелье, которое не было ни ядом, ни источником дебафа, но при этом его отрицательные свойства значительно превышали оказываемый положительный эффект за счет их огромной длительности. В итоге тот, кто выпивал это зелье, мог в полтора раза дольше и эффективнее работать или сражаться, используя самые дорогие умения и заклинания. Но лишь 12 часов, а потом наступал эффект отмены, который примерно в четверо усложнял жизнь бедолаги. «Угрюмый!» — позвал своего капитана гвардии Шардон, наконец-то выбравшись из лаборатории. «Ну что, господин барон, нахимичили свою отраву?» Опасливо покосился на склянку в руке рыжего лиса, прибежавший на зов непись. «Уж больно цвет у нее мерзкий. Подбери мне пару самых бестолковых ребят и пару самых отчаянных рубак». «Слушаюсь, командир!» Обрадовался тот, что ему самому пить результат экспериментов не придется, и убежал в сторону казармы. Вернулся он минут через пять, следом за ним бодро вышагивали два широкоплечих бойца, а позади них неуклюже ковыляли еще двое, которые выглядели довольно жалко. Форма не по размеру, шаг неровный, а оружие держат так, словно сами его же и боятся. «Пейте!» — приказал барон запоздавшей парочке. Те испуганно переглянулись, но ослушаться приказа не посмели. «А теперь деритесь 2-2. Победителям по 1000 золотых каждому!» Два бравых гвардейца ухмыльнулись и рванули мечи из ножен, дружно шагая навстречу рохлям. Те попятились назад, испуганно выставляя вперед оружие, следуя заложенной в их характер поведенческой модели, но тут наконец-то дали о себе знать лишние 10 единиц интеллекта, эквивалентные 5-кратному повышению уровня для воинских классов. И некогда никчемные вояки встретили своих противников самыми эффективными и дорогими связками и комбинациями ударов, которые они в обычных условиях и выполнить бы не смогли. Им банально не хватило бы на это энергии, но только не под действием имитирующего зелья. Схватка закончилась куда быстрее, чем можно было ожидать, и с прямо противоположным эффектом. «Эк, они их разделали!» Задумчиво пробормотал угрюмый, глядя на тяжело раненых фаворитов, которые традиционно залечивали раны казенным целебным пивом. «Если этой твоей гадостью всех моих молодцов напоить, то они орков в клочья порвут». Шардон запустил чемпиона арены, выбрав режим имитации массового сражения. «Нет», — наконец сказал он. «Разница в уровнях и в количестве все равно слишком высока. Еще людей наберем. Опять же, бессмертных и разбойников позовем. У меня есть войска из замков Скандаль и Барга». «Это те хлыщи баронские да гоблины», — ухмыльнулся угрюмый. «Командир, ты знаешь, что я на мир смотрю с подозрением и со всех сторон жду какой-нибудь каверзы». «Есть у тебя такая черта». «Так вот, сейчас я мыслю не чутьем, а говорю только то, что своими глазами видел и ушами слышал. Этим мерзавцам доверять не стоит, только и ждут момента, чтобы вам в спину ударить». «Ты про гоблинов?» «И про баронских вояк тоже. Там они все один другого гаже. Уж я-то на таких насмотрелся». «Не волнуйся, с этим...» Шардон поднял оставшиеся склянки. «Они даже думать о предательстве не посмеют». «Как прикажете, господин барон». Убедившись в эффективности зелья, Шардон улучшил алхимическую лабораторию до 6 уровня и получил возможность нанять 2 подмастерьев, что и сделал. И остаток дня он вместе с помощниками варил и смешивал имитирующие зелья, а оставшиеся в строю 12 мужей Розальды по приказу тестя все это время занимались тем, что разыскивали и таскали в лабораторию необходимые реагенты в огромных количествах. Кто-то сам убивал и потрошил разное зверье или собирал травы до коренья. Самые же сообразительные или богатые скупали все необходимое на аукционе или у игроков младших уровней. Денег Шардон не жалел, не раздумывая, переплачивая четверть, а то и треть цены. А едва стемнело, он в сопровождении угрюмого и отряда улучшенных стражников отправился сперва в замок Скандаль, а затем в крепость Барга внедрять свое новое изобретение. И теперь, вне зависимости от любых сценариев, которые могли бы вывести на сцену новых конкурентов за власть, неписи выберут сторону того, у кого есть зелье, повторный прием которого обновит время действия эффектов, не только компенсируя снижение параметров от дебафа, но в 1,5 раза и повышая их сверх обычного. «Может, мы и местных головорезов того?» — предложил угрюмый. «Тогда с ними никакая стража или охрана караванов не справится». «Ну и ладно. Зато едва эффект зелья пройдет, они сами как миленькие к вам побегут и все награбленное притащат». «Не думаю», — покачал головой Шардон. «Атаманы быстро поймут, что к чему, и им будет проще прирезать тех, кто попадает под эффект зелья, чем плясать под дудку какого-то рыжего лиса и делиться с ним добычей. На их месте я поступил бы именно так». «Я тоже. А если орков им напоить, пока ихний вождь дохлый?» «Вот этим мы сейчас и займемся. Собирай людей, выдвигаемся к замку Дорг». «А этих тоже собирать?» Угрюмый пнул под зад гоблина, как раз пробегавшего мимо. «Вояки из них так себе, зато они хороши в разведке». У Шардона было другое мнение насчет боевых качеств гоблинов, которые оказались на несколько уровней выше и лучше обучены, чем даже его собственные гвардейцы. В 3 случаях из 4 чемпион арены предсказывал именно победу бывшим слугам колдуна Баральги, но объяснять это своему капитану гвардии Искин не стал, а просто молча согласился. И гоблинов тоже. Спустя 6 часов во владение оборона Дорга вторглась самая настоящая армия, ничуть не уступающая по численности войск орков. 6 десятков гвардейцев в цветах Скандаля и самого Шардона, примерно столько же гоблинов, да еще и два десятка разбойников атамана Лютого, который решил присоединиться к Рыжему Лису в его походе против мерзких орков. Ну и в придачу еще почти 30 бессмертных из клана Дети Корвина. Тем вообще все равно, на ком репутацию для квеста набивать. Хоть на диких кабанах, хоть на не особо домашних орках. И за тех давали по 50 очков, вот только кабанов приходилось по всему лесу искать. Игроков с разными заданиями на них всегда было много, так что в лесах гоблинов наблюдался явный дефицит свиней-переростков, которые даже респавниться не успевали, как снова погибали от рук бессмертных охотников за прочными шкурами, печенью вепря или крученными хвостами. «Но берегись, орки!» Даже вечно и всем на свете недовольный Угрюмый улыбался, поглядывая на собранное обороном войско. «Даже всем пяти атаманам столько бойцов не выставить!» Вот только на подходе к замку их ждал очень неприятный и очень большой сюрприз. Огни костров. Много. Слишком много. «Что-то не похоже это на 1500 мечей!» Мигом пропала улыбка с лица бывшего разбойника. «Тут их куда больше!» «Да!» — согласился Шардон. «Если они сохранили прежнюю плотность распределения личного состава, то здесь не менее 500 воинов!» «Втрое больше нашего!» — грубо подсчитал капитан. «Славная будет битва, хоть и недолгая».